говорил, и мне стало спокойно. И я благодарил, что великий Бог, Он знал о том, что меня ожидает такая беда, и Он прислал этого брата, который сумел со мной просто хорошо поговорить. Просто хорошо поговорить. Братья и сестры, закончится у нас очищение. Мы с вами будем встречаться и общаться. И как часто у нас бывает, колючий язык, неуклюжие, неаккуратные слова, мы можем обижать друг друга. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы и в смысле нашего разговора мы находили хорошие и добрые слова друг для друга. Вот здесь есть такая фраза: «Не давайте места дьяволу». Друзья, я думаю, что мы вот сейчас изгоняем дьявола из нашей жизни. Вот чтобы у него не было кусочка или плохенького даже гвоздика в нашей жизни, в нашем духовном естестве. Братья и сестры, но он позднее, в нашем духовном естестве. Братья и сестры, но он постарается это место себе снова найти. Снова найти. И мы должны отстаивать эту свободу в Иисусе Христе. Друзья, что еще здесь написано? Я еще на две вещи хочу обратить внимание. Написано: и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради. Это вообще, друзья, уже даже трудно понять. Апостол Павел святым и верным пишет: кто крал, вперед не кради. Неужели это может быть в жизни верующих? Зачем такие вещи писать? Мне кажется, даже обидеться можно, если я уеду домой, потом вам письмо напишу и скажу: братья и сестры, смотрите ж, не крадите там вот в Америке, чтобы вас сатана не искусил. Обижаться на меня будете. Разве можно о таких вещах писать? Братья и сестры, апостол Павел об этом пишет. То есть снимай с себя ветхого человека. Если ты раньше крал, снимай с себя эту одежду. Теперь не кради. А что делай? Одевай новую одежду. Братья и сестры, читай про новую одежду. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Раньше ты крал, а теперь трудись. А теперь трудись. Кстати, друзья, я вот здесь хотел бы обратить внимание немножечко о труде. Я знаю, что вы здесь трудитесь лучше, чем там трудились. И я сравниваю. Я вот когда приезжаю туда на родину, говорю: американцы работают куда сильнее, чем мы с вами работаем. У нас многие люди вообще не работают. Они не могут работу найти, а иногда не хотят работу найти. Друзья, вы здесь трудитесь хорошо. Друзья, написано: трудись. И как трудись? Делая своими руками полезное. Вот эту мысль сначала хочу сказать. Как мы должны трудиться? Друзья, выбор профессии. Вот здесь есть молодежь, которая сейчас учится. И я у некоторых спрашиваю: ты чем занимаешься? Я 12 класс кончаю. А ты чем занимаешься? Я в колледже учусь. А кем ты будешь? Да пока еще не знаю кем. Буду потом учиться на специалиста. Братья и сестры, мы заранее должны знать, какую специальность должен иметь верующий человек. Какую? Он должен трудиться своими руками. Он должен трудиться своими руками. То есть есть специальности. Я не знаю, у вас я не берусь эти специальности называть, а у нас есть такие специальности. Сейчас очень сильно прогрессирует, например, коммерция. То есть люди продают. Купил, а в другом месте продал. Один брат говорит: меня так Бог благословил, так сильно благословил. Я, говорит, за 100 рублей палас купил, пополам перерезал и оба куска по 100 рублей продал. Вот. Так его. Я говорю: слушай, написано, своими руками трудиться. Так я же, говорит, трудился, перерезал палас. Братья и сестры, есть профессии, которые не для верующих. Не для верующих. И таких профессий много. Ну, например, в системе спорта, в системе культуры. Вот. Или, скажем, там, вот, например, есть нужные люди. Скажите, полицейский нужный человек или нет? Ну вот без полицейского хорошо нам жить будем? Трудно будет, да? Полицейский нужный человек. Скажите, а верующий, если будет полицейский, хорошо будет или нет? Вот выйдет брат за кафедру, здесь у него вот пистолет с одной стороны, а там фуражка лежит, и хорошо будет проповедовать, у него будет хорошо получаться. Значит, братья и сестры, не всякая профессия подходящая для верующих. Когда мы избираем профессию, мы сразу должны учитывать, во-первых, в Священном Писании вот, а это подходящее для меня, находит ли отражение эта профессия по Священному Писанию? Это во-первых. Не придется ли мне Писание нарушать, если я буду избирать эту профессию? Или не приносит ли моя профессия соблазн верующим? Или в вопросах целомудрия соответствует ли моя профессия вот целомудрию? Или не соответствует? Здесь перечень, я не буду, друзья, эти профессии называть, но мы обязательно должны иметь в виду, если я решил работать, приобрести эту профессию, все ли здесь будет хорошо или нет. Братья и сестры, апостол Павел все учитывает. Он говорит, снимай с себя ветхого человека, не кради, одевай нового человека, трудись своими руками. Трудись своими руками. И полезное делать надо, полезное. А еще, друзья, здесь назначение работы, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вы знаете, мы на это меньше обращаем внимания. Вот если бы я не читал этот текст, а сказал, братья и сестры, мы должны работать, вы бы сказали, должны. А зачем мы должны работать? Вы бы сказали, чтобы себя прокормить. Братья и сестры, не это главная задача. Мы привыкли понимать, я должен работать, чтобы прокормить себя и свою семью. Не это главная задача. Апостол Павел пишет, мы должны работать для чего? Чтобы уделить нуждающимся, это во-первых. А во-вторых, чтобы прокормить себя. Или вы не согласны? Друзья, это может быть переворачивает образ нашего мышления, потому что мы чаще живем и трудимся, чтобы прокормить себя. А если что-то остается, будем уделять нуждающемуся. Братья и сестры, уделять нуждающемуся, а что остается, прокормить себя. Вот это библейский принцип. Библейский принцип. Я имел намерение немножко и о десятине поговорить. Вот, просто у нас времени не достает сегодня, братья и сестры. Может быть, мы уделим потом, отвечая на вопросы, вот этому внимание. Но я очень хочу, чтобы мы с вами имели всегда это в виду. Это мы не только в Америке. Я сейчас ни на что не намекаю. На одно только. Трудись и уделяй нуждающемуся. Апостол Павел в Деянии апостолов 20 главе говорит, вы знаете сами, братья, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии. Руки мои сии. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит нас никогда не забывать нуждающихся. Никогда не забывать. Кстати, одну вещь хочу сказать, что вот в посланиях апостол Павел говорит, что апостолы учили их помнить нищих. И говорит, что и старался я соблюдать в точности. Кажется, апостол Павел часто он был даже на содержании церкви, часто был. Но помнить нищих, он говорит, я старался соблюдать в точности. Я бы не хотел, братья и сестры, чтобы вы, живя здесь, в Америке, думали, да здесь нищих мало, или здесь нищих нету. Я думаю, друзья, что вот даже среди вас есть люди бедные. И хорошо, если вы не проходите мимо нужды. Если вы даже ищете, кому уделить лепту, чтобы человеку помочь нуждающемуся. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Друзья, мы в наших церквях в последнее время много обращаем внимание на это. И даже когда мы с детьми беседуем, или с подростками, или в церкви, у нас сейчас много нищих. Много нищих. Они сидят на рынках, они сидят на вокзалах. Иногда верующие говорят, а это все пьяницы, они деньги собирают, они их потом пропивают. Вот. И мимо проходят. Я говорю, братья и сестры, если он пропьет, вы об этом не знали, но это не будет грех. Это не будет грех. Но не проходите мимо нищих. Может быть, он действительно нуждается в куске хлеба. А мы скажем, иди с миром, грейся и питайся. Дабы ты не пропил мои деньги, лучше я тебе вообще не дам. Вообще не дам. Братья и сестры, это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Знаете меня, я о чем переживаю немножко. Может, если вам покажется, что я что-то преувеличиваю, ну, вы меня поправите потом. Так вот вслух при всех не надо, не потому что я боюсь, а просто, чтобы не было беспорядка. Друзья, вот такая вот жизнь напряженная у вас. Жизнь напряженная. В смысле, вот работа, работа и работа. И кажется, другого смысла и цели нету. В смысле, труд в церкви, труд для ближнего, видеть нужду ближнего. Я же, у меня же здесь родственников нету, и я вот первые две поездки, я все время ночевал в разных семьях. И я вижу, что вот ни свет, ни заря, поехали на муж и жена на работу. Детей отдают в садики и прочее, прочее. И я вообще, друзья, понимаю, пусть бы лучше жена дома сидела с детьми, чем отдать детей в садик. Пусть лучше скуднее жить, пусть лучше иметь вместо двух машин одну машину, но пускай мама воспитывает детей. Ведь садики их воспитают. Вы потом локоток укусить, но уже не достанешь. Уже не достанешь, братья и сестры. Я был в одном штате и жил в одной семье, ночевал. И вот там мама родила ребенка, молоденькая. Вот. Дитё родилось, и вот пятый день, она слабенькая-слабенькая, ходит по дому, шатается. У нас на пятый день, наверное, только с роддома выписывают. Она говорит, мне надо на работу идти. Я говорю, да ты что? Да ты ж 5 дней назад дитя родила. Она говорит, надо идти на работу, иначе меня уволят. Вы знаете, если бы можно было, я бы вместо нее пошел недельку поработал. Я бы пошел вместо нее. Она говорит, нельзя так. Я должна идти. А ребенка куда? А кормить? Да я буду молоко оставлять, мама будет кормить и все такое. Все. Да разве так можно? Друзья, ну жизнь такая, мы скажем, по-другому нельзя. А я думаю, друзья, можно по-другому. Можно по-другому. Пусть поменьше, пусть поскромнее. Пусть, может быть, жена дома сидит, а то ей надо и в колледж, и язык учить, и на работу надо, а детей мы отдадим в садик. Это христианский садик. Братья и сестры, это чужой родитель научит наших детей, он и внешне будет похож на чужого родителя. Вот посмотрите. И ходить, и говорить будет, как чужой родитель. Дорогие братья и сестры, это значит одеваться в нового человека, в нового. И пусть Господь благословит и поможет, чтобы мы увидели очень серьезно эту насущную проблему, с которой мы сталкиваемся сейчас. Я еще прочитаю следующий абзац. Я прочитаю 26 стих и 30 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Друзья, вы же здесь заметили ветхого человека и нового человека? Посмотрите, ветхий человек. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой. Снимайте этого человека ветхого, снимайте его, не нужен он. Одевайте нового человека. Будьте добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть, братья и сестры, наша жизнь... Да, наверное, она будет где-то в напряжении. Мы будем прилагать усилия и старания, чтобы снимать ветхого человека и одевать нового человека. Я вот сейчас прочитал о характере. Это наш характер. Вы обратите внимание, друзья, что когда вот мы сюда выходим, какие мы грехи исповедуем? Покажите мне человека, который не исповедовался в раздражении. Да, в раздражении. Почти каждый говорит, я раздражаюсь. Я гневаюсь, я кричу. На кого кричишь? На кого кричишь? На детей кричу. А еще на кого? Та и на жену бывает. А бывает и жена на мужа кричит. Братья и сестры, да разве так можно? Да разве так можно? Снимай этого человека. Это ветхий человек. Так нельзя жить. Одевай нового человека. Будь добрым. Будь сострадательным. Прощай своих детей, прощай жену, прощай мужа. Как Христос простил, так и ты прощай. Братья и сестры, христианский характер. Вы знаете, вот иногда мы говорим, это у меня такой характер, а я при чем? Это у меня характер такой. Не нужен такой характер. снимай такой характер. Это ветхий характер. Ветхий характер. Вы знаете, друзья, от нашего характера зависит очень многое в нашей жизни. Очень многое. Вот я вам, например, приведу пример. Давид и Соломон, отец и сын. Чем они отличались по характеру, как вы думаете, братья? Вам вопрос задаю. Давид и Соломон, чем они отличались по характеру? Братья и сестры, Давид, написано о нем, он был человек храбрый и воинственный. А Соломон? А за Соломона написано, что он был человек мирный. Братья и сестры, скажите, жизнь Давида и жизнь Соломона сильно отличалась или нет? Жизнь Давида проходила в бесконечных войнах. Посмотрите, когда он пас скот, у него война была или нет? С кем он воевал? С львом и с медведем. Приходил лев и медведь, он догонял и открывал рот и вытаскивал овцу. И вытаскивал овцу. Скажите, а потом с кем Давид воевал? Со злым духом. Так же, да? Когда Саула злой дух возмущал, со злым духом. А еще с кем? С Голиафом воевал. А потом с кем? С филистимлянами воевал. Вся жизнь Давида прошла в войне. Друзья, это было хорошо или плохо, что Давид воевал всю свою жизнь? Вот брат говорит, это было хорошо. А я вам одну мысль скажу. Одну мысль, друзья. А как Бог на это посмотрел? Однажды Давид задумал храм построить. А Бог говорит, ты не построишь храм, потому что ты пролил много крови. Много крови. А кто построит храм? Сын твой построит храм, потому что он будет человек мирный. Человек мирный. Братья и сестры, назовите народ, с кем воевал Соломон. А? Братья и сестры, за всю жизнь Соломона он ни с кем не воевал. За львом он не гонялся. Вот, медведя овец не отнимал. С филистимлянами он не воевал. Он был человек мирный. Братья и сестры, от нашего характера зависит наша жизнь. Если ты говоришь, у меня характер воинственный, вот и будешь воевать. Знаешь, с кем будешь воевать? С женой будешь воевать. С детьми будешь воевать. С соседями. И еще с кем-то будешь воевать. А если ты человек мирный, спокойно будешь жить. Спокойно будешь жить. Воевать не придется. Я, братья и сестры, на примере докажу. У нас уверовал один человек. Ну, такой он буйный. Буйный. Кстати, у него даже одной руки нету. Одной руки. Но с тем, чтобы компенсировать вот этот свой недостаток, он много тренировался, всякие приемы изучал. И вы знаете, он так сильно напрактиковался, что, ну, был очень грозный человек. Его боялись. Очень сильно он вот воинствовал. И очень храбрый был. Чрезвычайно храбрый. Я не буду рассказывать. Чрезвычайно храбрый. Там, где ноги дрожали. И вот он уверовал. И вы знаете, то тут сорвался, то там сорвался. А как сорвался? Говорит, иду по улице, и вот двое пьяных на меня нападают. Чего они на тебя нападают? Говорит, не знаю, иду спокойно, они на меня нападают. Но я, говорит, их обоих и уложил. Вот. А я ему говорю, ты знаешь, я 40 лет прожил, никто на меня не нападает. Ни жена не нападает, ни пьяные не нападают. Братья и сестры, но я не хочу сказать, что я так вот, ну слишком у меня характер такой смиренный. Но, в общем-то, друзья, дьявол знает наши слабости, и он кое-какие события в нашей жизни планирует. Если он знает, что ты человек мирный, то у тебя так оно хорошо и будет. Если он знает, что ты воинственный, вот это и у тебя все время и будет, и все время и будет. Братья и сестры, я один пример приведу. Это я читал в одной книжке. И на практике точно такая картина в прошлые годы была в нашей церкви. Ну, я за свою церковь скажу. Начали к нам приходить письма клеветнические. Ну, эти письма писали специальные службы, которые занимались борьбой с церковью. В этих письмах всякая клевета была. Вот, на братьев старших, на братьев наших, что кто-то там грехи какие-то делает, кто-то еще, и всякую грязь пишут, и письма идут по разным адресам. Верующие открывают, читают, собираются, обсуждают, мне письмо пришло, и масса таких писем. Собираю я членское собрание и говорю, братья и сестры, до тех пор, пока мы будем эти письма читать, они будут к нам идти. Потому что месяц проходит, письма идут чуть ли не каждый день. Второй месяц идут, третий месяц. Я предлагаю, братья и сестры, давайте так. Будем письма сжигать, не вскрывая. Не вскрывая. Согласны, согласны. Помолимся, помолимся, помолились. Приходит письмо. Смотрю, то же самое письмо. Там еще новая информация будет. Я его в печку раз, и все начали сжигать. Братья и сестры, через неделю письма прекратились. Почему? Дьявол понял, что письма не читаются. Он перестал их посылать. Перестал посылать. Друзья, если дьявол видит, что его уловки в моей семье не получаются, все получается, ну так вот, мирно, все хорошо. Друзья, он поймет бесполезность своих попыток, и наша жизнь начнет меняться. Начнет меняться. Братья и сестры, что я здесь хотел бы вам сказать? У тебя скверный характер, снимай с него с себя. Снимай с себя. Это характер ветхого человека. Одевайся в новый характер. Будьте друг к другу добры, сострадательные. Вы помните человека, за которого Библия говорит, был добрый человек? Он был муж добрый. Варнава. Братья и сестры, в Антиохии не Петра послали. Вот когда в Антиохии покаялись грешники, апостолы рассудили и решили послать туда Варнаву. А почему не Петра послали? А потому что у Петра характер был воинственный. Он раба мечом ударил, я думаю, кому-нибудь мечом бы и в Антиохии ударил. И может, не получилось бы очень хорошо. Послали туда Варнаву. И так и написано, потому что он был муж добрый и исполненный Святого Духа и веры. Братья и сестры, да, я очень мне Петр нравится, что он был исполненный Святого Духа, вот, но где-то Варнава в чем-то, может быть, Петра и превосходил. Или Иоанн, скажем, например. Братья и сестры, уже время истекло, и я думаю, что хорошо бы нам с вами помолиться, проверить, а какой у меня характер. А может быть, у тебя в семье уже и после очищения твоего какие-нибудь конфликты продолжаются. И ты говоришь, ну, у меня такой характер. Мы иногда говорим, я уже человек старый, у меня уже косточки не гнутся, и поменять я уже ничего не могу. Братья и сестры, а если завтра Господь придет, а ты со своим скверным характером, может быть, и на небо не попадешь. И потом ты скажешь, у меня уже я был старый человек, и я уже измениться не мог. Измениться не мог. Братья и сестры, у нас такая чудесная возможность. Церковь проходит очищение, освящение. И Слово Божие нам сегодня говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я задаю вопрос, в твоей жизни древнее прошло или не прошло? Если не прошло, выбрасывай. Выбрасывай немедленно. Вот. Скверный характер, раздражение и ярость, и гнев. Вот если тебе было трудно прощать, ты прощать начинай. Молись об этом, и Бог тебе помогать начнет. Кстати, братья и сестры, написано, что если мы прощаем друг друга, то и Бог нас простит. А если мы не прощаем? Если я исповедовал свои грехи, если я оставил свои грехи, но если я кому-нибудь не простил, скажите, Бог меня простит или нет? Нет. Друзья, вот эти три условия, покаяние и оставление греха, и нужно всем простить. И тогда и Бог простит, и тогда и Бог победу нам будет давать в нашей жизни. Мы сейчас, братья и сестры, будем молиться. О чем я хотел предложить, чтобы мы с вами помолились? Возможно, я уже и очищение прошел, а так честно проверяю себя и не могу сказать, что древнее прошло. Древнее еще не прошло. Да, я очищение прошел, но древнее еще не прошло. Братья и сестры, надо снимать с себя ветхого человека и облечься в нового человека. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Аминь. Выше жизнь свою знать. Yeah.